все хорошо, что это за волна внимания в мою сторону. Так вот, любовь с детства, смотри, давай прекращай это все. Я так долго ждал и сидел, чтобы дать тебе то, что не дал никому. Я так долго ждал и сидел, грел руками тепло, но пришел к одному. Она даже и не думала сделать шаг 2-3 в сторону меня. Пытался, но не смог ее на них менять. Разные страницы одной книги. Ты на той, где любят, и на той, где гибнут. Ты холодна, как Дина, ну а я холоднее, по крайней мере, с виду. Ты не увидишь ее где-то в клубе или на моих концертах. Насколько я знаю, Лиза, Лиза-архитектор. Мы могли бы построить два замка из моего сердца. В одном жили бы мы, а в другом все друзья по соседству. Но ты сделаешь выбор убежать, только приоткрыв глаза, слеза. Первым делом снова с утра я уже залипаю в твоих сетях. Мы могли бы построить два замка из моего сердца. В одном жили бы мы, а в другом все друзья по соседству. Но ты сделаешь выбор убежать, только приоткрыв глаза, слеза. Первым делом снова с утра я уже залипаю в твоих сетях. Первым делом снова с утра я уже залипаю в твоих сетях. Думаешь, невзаимность меня когда-то останавливала? Меня устроит любовь в одну сторону.